Почему собака виляет хвостом? Почему собака злая ходит хвостиком виляя? То ли хвостик так обучен, то ли плохо он прикручен.